Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 166. «И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». Деяния апостолов, 16 глава, 33 стих. Разрешите мне сегодня напомнить вам, что откладываемые обязанности являются грехами. Не хотите ли вы, уже годами верующие в Иисуса и все еще не принявшие крещение, подумать над этим? Разрешите мне также напомнить вам о том, что отложенные привилегии – это потери. Кто-то возразит: зачем так много говорить о крещении? Много о крещении? Меня можно было бы с большим правом ругать за то, что я так мало говорю об этом. Я призываю всех вас в свидетели, что я никогда не отхожу от моего текста Писания, и если в тексте, о котором я проповедую, не упоминается крещение, то я и не говорю о нем. Я не сторонник каких-либо партий. Я никогда не делал крещение моим главным учением. Упаси меня Бог от этого. Но я не позволю мешать мне проповедовать полную истину. Здесь Святой Дух отметил крещение. Неужели вы хотите умолить то, о чем он счел важным сообщить? Павел и Сила, апостол и его спутник, не осмелились пренебречь Божьим указанием. Как можете вы осмелиться презирать его? Это было ночью в тюрьме. Если бы можно было забыть о крещении, то уж наверняка там. Но если это повеление Божие, а я со всей серьезностью верю, что это так, тогда не игнорируйте его. Тюремщик и его семья немедленно крестились. В те дни никто не имел никаких сомнений или возражений против послушания. Все были послушны Божьей воле. Никто не боялся принимать крещение из страха, что вода повредит его здоровью или доставит ему какие-либо неприятные ощущения. Нет, он и его домашние исполнили простое желание Господа и немедленно крестились.